«Бери старую на руки и неси в машину», — отдала ему новый приказ Дева Мария. «Зачем старую тревожить?» Поддержанный Березовиком, набрал он духу на протест и вопрос. Но Дева Мария так глянула на него, что он прикусил язык. Со старой, почти невесомой Авроньей на руках, в окружении всех шестерых детей он вышел во двор. Дева Мария замыкала это шествие, запирала дом. Она так и не сказала никому, куда и зачем выправляются. И дети, видя ее замкнутость и отчуждение, поневоле жались к Лазарю. И это грело его. В радость была и его ноша. Хорошо, оказывается, не только, когда носят на руках тебя. Прокукарекал им в спину петух с забора. Тот самый, Родяно-красный. Лазарь, погрузив уже Авронью в машину, оглянулся, в последний раз посмотрел на хату, которая так и не стала его. Повернулся, посмотрел на свою хату, подумал, что надо бы все же заскочить и попрощаться, переобуться в свои сапоги, негоже оставаться в женской обувке. Он предчувствовал, знал, что больше сюда не вернется. Очень уж горестно кричал ему в спину петух, а еще, когда он был в хате, сидел у печи, хохотал, прилетала сорока. Прилетала и била костяным своим клювом в стекло. Подавала ему знак и остерегала. «Надо бы все же переобуться», — сказал он Деве Марии. Но та или не услышала его, или не захотела слушать. Машина уже работала. Дева Мария подхватила его и почти закинула в кузов грузовика. И грузовик тот был тоже знаком ему. Его старый первый грузовик, на котором он начинал ездить, давно уже просящийся на свалку, на списание. Но в колхозе машин никто никогда не списывает. Гоняет, пока не рассыплется. «Ну, поехали!» — трубно подала команду Дева Мария. Лазарь схватился обеими руками за ободранный, занозистый борт, будто собирался выпрыгнуть. Заскрежетала передача, словно машину пытались разрезать, разорвать на бесконечное количество металлических осколков и деревянных щепок занос. Лазарю показалось, что это разрывает и его, и он не стал сопротивляться этому разрыванию, снял руки с борта, но сжал кулаки. На колени к нему подсел Янко. Машина тронулась, понесла по белым пескам так и незаконченной дороги, умещенных в ее кузове белолужцев, у вечных стариков и старух, детей, а вместе с ними похмельного Лазаря Кагановича и трезвую Деву Марию. В управлении колхоза их уже ждали. В полном сборе был там весь смехдвор, и Лаврик, и Гога, и то ли белый, то ли черным, подпухшие от вчерашнего молчаливо-деловитые. ЦК бы мотнуться, подкатился к Лазарю грузин. «Как ты меня вчера не придушил? Как я жив остался, сам не знаю. С тебя бутылка». Лазарь глянул, но ничего не ответил. Отошел в сторону и закурил. Курить хотелось страшно, ощесалось под лопатками. Но не курилось, и он больше смотрел, как разгорается в его пальцах самокрутка, вдыхал махорочный сладкий дым. Смотрел сквозь этот дым на небо, солнце, людей, и глаза его туманились. Ветер еще добавлял этого тумана в глаза, нес от болота запахи прогорклых травяных палов, горчил горло подгоревшей ольхой и крушиной, подхватывал и кружил по площади мелкий песок и пыль, бросался ими в лицо людям, Лазарю в лицо, хотя он стоял в затишке на особицу от всех, подладной и голой еще по этой поре, березой. Береза та была отменная. Бог ли, черт ли пометил эту землю? Школа и детский сад оказались в зоне самой большой по всем их четырем селам радиации. Береза стояла у забора школы, и гражданская оборона проверяла под нею свои приборы.